Кума-кума-медведь. Глава вторая. Медведь-сан встречает девочку. Сияние пропало, я смогла открыть глаза, но... Это был не мой игровой дом. Это вообще не дом. Это лес! Как я вообще сюда попала? Стоп. Стоп. Чего? Почему на мне это? Каким образом это оказалось на мне? Медвежий костюм. То есть, тот самый, что я получила в качестве акционного подарка. Вы что, издеваетесь? С другой стороны, вроде комфортно. Правда, перчатки на руках сделаны в виде куколок-медведя. Пошевелить пальцами, и кукла рот открывает. Ну, довольно мило. Нет, хватит. Так... Я быстро осмотрелась по сторонам. Никого нет. Похоже, вокруг и правда никого не было. Конечно, хорошо, что никто не увидит меня в подобном нелепом костюме, но, пожалуй, думаю, переодеться все-таки стоит. Думаю... Стоп, есть ли вообще возможность сменить одежду вне дома? Инвентарь. Он открывается вообще? Сбой в программе какой-то? Ладно, зайду в игру заново. Почему? Почему окна выхода нет? Ладно, сейчас. Вроде были где-то знакомые у меня, так. Френдлист тоже не появляется. Да что вообще происходит? И где я нахожусь? Так, карта. Чего? Да что за бред? А где карта? Ладно. Статус. Ладно, по крайней мере, это сработало. Имя Юна. Возраст 15 лет. Уровень 1. Навыки. Язык другого мира. Письменный другого мира. Это что еще? Какой-то баг? Или ошибка в обновлениях? Администрация! Эй! Эй! Что происходит? Эй! Я что... Качала персак целый год, и он снова первого уровня. Я хочу компенсацию. Верните мой уровень, эй! Алло! Да блин! Что-то негромко брякнуло. Похоже на оповещение о полученном письме. Наверное, сообщение от администрации с извинениями. Но вот окно сообщения не появилось. И как читать-то должна? Внезапно окно сообщений появилось перед глазами. Тема «Другой мир». Отправитель. Юна-тян, мои поздравления. В результате проведенного опроса ты была избрана. Мир, в который ты попала, находится под моим управлением. Проще говоря, другой мир. Это не игра, я хочу, чтобы ты жила здесь, так что добро пожаловать. Твои старые вещи, боюсь, нельзя сюда переносить. Ну и без одежды оставить тебя не могу, так что в качестве подарка оставлю тебе костюм медведя. В этом мире находятся другие мои подарки для тебя, так что удачи в поисках. Чего? Это что, какое-то игровое событие, связанное с обновлениями? Другой мир? Чушь какая-то. Разработчик перечитал слишком много новелл? Что за извращенец такое вообще придумал? И что мне теперь, других игроков что ли искать? Не могу понять, что происходит. И местоположение своего не знаю, ну что за проблема? После сброса уровня до первого меня теперь что, прикончит сразу любой агрессивный моб? Интересно, а я умру вообще, если окажусь дома? Пожалуй, для начала нужно выйти из леса. Без оружия тут явно опасно. А у меня из оружия только кукла-марионетки. Она лишь рот только открывает, и все. Пожалуй, палка подойдет, но вот... Чего? Ветка кипарисового дерева? Ладно. И она сойдет в качестве оружия. Зажав свое оружие в тряпичной пасти, я отправилась на поиски выхода из леса. Чувствую себя героиней, но вот выгляжу как медведь с палкой. А вот и монстр. Волк. Низкоуровневый монстр, обычно встречающийся в локациях для новичков. От обычного волка из реального мира почти отличий нет. Когда я попыталась проверить его статус, он вообще не появился. Наверное, волк выше меня по уровню. Хотя, думаю, он должен быть слабым. Я не уверена, палки вообще для победы хватит. В такой-то ситуации один плюс. Появился хорошо обычный монстр, а уж не целая стая. Скинув палку как меч, я приготовилась к бою. Разогнавшийся моб прыгает прямо на меня. Игровые рефлексы не подвели. Уклонившись в сторону, я нанесла резкий рубящий удар. Волка просто разрезала надвое, будто бы в руках у меня не просто деревяшка, а хороший меч. Рухнув на землю, монстр взвизгнул, дернулся и замер. С одного удара? Серьезно? Это что, палка для героя, что ли? Ладно, шутки в сторону. Почему с волком ничего не происходит? Он же после смерти должен исчезнуть и оставить дроп. Конкретно с этого монстра, возможно, три типа добычи. Шкура, мясо или слабомагический камень. Я ткнула труп палкой. Реакции не было никакой. Значит, он что, действительно мертв? То есть... В смысле? То письмо это не шутка? Это действительно другой мир? То мало информации. Думаю, пока что можно немножко отложить проблему. Раз волк умер по-настоящему, то... Запах его крови распространится вокруг, а значит, монстры другие его тоже учуют. То есть, придут сюда на огонек? Разделывать туши дохлых волков я не умею, так что... Думаю, лучше убраться отсюда подальше. Я прошла уже довольно много... Но этому лесу ни конца, ни края. Кроме того, уже и проголодалась. Раз инвентарем нельзя пользоваться, и поесть, то есть не смогу. Хотя, даже нет гарантии, что пища в инвентаре вообще съедобна в этом мире. Нужно найти людей как можно быстрее, пока я не свалилась от голода, и меня саму монстры не съели. Кстати, несмотря на долгий путь, усталости я не чувствую. Наверное... Благодаря обуви медвежьего костюмчика. Ну, на вид они, конечно, удобны, но вот смущают, конечно. Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста! Спасите меня! Человеческий голос? Кто-то в беде? Подождите, то есть... В смысле? Там опасно! И там человек, но я ищу людей, то есть... Ладно. Несмотря на вполне реальную угрозу для меня самой, я побежала туда, откуда доносился крик. Через полминуты я уже выскочила на небольшую полянку. Там я увидела маленькую девочку. Похоже, она во время бега споткнулась и теперь не успевает встать на ноги. А к ней уже медленно приближаются три волка. Похоже, они уверены, что добыча не уйдет, поэтому особо не торопятся. Пастью куклы-медведя я подхватила с земли несколько небольших камней, пытаясь отвлечь монстров, разом метнула их в хищников. Чего? Мало того, что камни вылетели из рта куклы с огромной скоростью, так они еще попали во всех трех волков. То есть впечатление, что кукла вдобавок еще и траекторию скорректировала полета камня. Приглушенный треск костей, брызги крови на поляну приземлились три отброшенных волчьих тела. А глядя на куклу-перчатку, она лишь двигала ртом. Пак-пак. Сидящая на земле темноволосая девочка на вид лет 10, не больше. Так как подобного персонажа вообще создать нельзя, возможно, она NPC? Подойдя ближе, я поинтересовалась. Ты в порядке? Да, спасибо вам большое. Почему это вообще звучало как вопрос? А вы меня не съедите? Чего? Почему я тебя есть-то должна? Но вы ведь медведь. Точно. я вспомнила, что одета была в медведя. Неужели костюм так похож на настоящего медведя? Я попыталась посмотреть статус девочки в случае с NPC, но статус обычно появлялась вполне обязательно. Но вот у нее ничего не было. Либо это ошибка, либо и вправду другой мир. В что мне до сих пор не очень верится. Откинув капюшон, я поинтересовалась. У тебя теперь все в порядке? Да, конечно. И ты почему одна в лесу? У меня мама болит, поэтому я собирала лечебные травы. Ты не слишком мала, чтобы в лес ходить? Одна все-таки. У нас плохо с деньгами. Лекарств купить не на что, так что, кроме как собрать траве самой, выбора другого нет. А так как лес рядом с городом, я решила, что справлюсь быстро. Но волки... То есть, неподалеку есть город? Угу. Сестричка, а ты из... не из Куримонии? Нет? Нет, я издалека пришла. Давай так. Ты меня до города проводишь, а я тебя защищать буду. Хорошо. Ну, тогда вперед. Я помогла подняться все еще сидевшей на земле девочке и уже собралась идти, как вдруг услышала вопрос. Сестричка, а ты монстров прямо здесь бросишь? Я не умею разделывать их, так что целиком, думаю, тяжеловато будет тащить. А что? Но ведь это большая растрата. Шкуры и мясо волков, а также магические камни из них стоят пусть и недорого, но все равно хорошо продаются. А ты умеешь их разделывать, да? Да, умею. Отлично! Тогда, пожалуйста, сделай это. Деньги поровну разделим. А это нормально? Ведь ты их убила. Да нет, все в порядке. Я разделывать не умею туши, так что... ничем не смогу помочь, но вот деньги мне нужны, так что, думаю, поровну нормально будет. А, я поняла. Достав небольшой нож, малышка взяла за работу. Ее движения были точны и аккуратны. Вот ты хорошо с этим справляешься. Да, иногда помогаю с такой работой, потом вот и научилась. Через некоторое время она закончила. Шкуры были аккуратно сняты, пригодное мясо вырезано, камни извлечены и очищены. Увязав мясо в шкуры, мы поделили груз между собой. Все-таки без инвентаря явно тяжело. В игре к предмету нужно просто прикоснуться было, да и все. А город-то недалеко? Нет, поэтому-то я за травами в лес пошла. Ну, тебе хоть их найти удалось? Да, ну вот волки напали. Ну, что ж, тогда отправляемся. Кстати, да. Я поняла, что забыла спросить имя девочки. Мое имя Фина. А как твоя сестричка? А, я Юна. Рада знакомству. Ну, пойдем, Фина. Позаботься обо мне, сестричка Юна. Через некоторое время лес стал редеть, и вдали показались городские стены. Они были явно больше, чем я думала. Вряд ли бы вообще нашелся монстр, который смог перебраться через них. По дороге я расспрашивала Фину о разных вещах. И судя по виду стен, этот город мне явно не был знаком по игровому миру. Возможно, его добавили в обновление, но вот чем больше Фина рассказывала мне, тем больше становилось понятнее, что мир настоящий, а не игровой. Если я не найду в городе ни одного игрока, то вероятность того, что все по-настоящему, будет максимальной. Для входа в Куримонию потребовались какие-то документы, паспорт, карточка гильдии. И кроме того, тем, кто не являлся гражданином, за вход нужно было заплатить одну серебряную монету, а также досмотр пройти. Ну, преступлений я, в общем-то, не совершала, опасных действий не делала, вредных предметов с собой у меня нет. Так что, думаю, в общем-то, все должно быть в порядке. Но вот пока мы не добрались до ворот, мне стоило бы перепроверить свой статус на экране состояния. Может, уровень повысился? Имя Юна. Возраст 15, уровень 3, навыки, язык другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя. О, новый навык? Пространственное хранилище медведя, Глотка медведя способна поглотить все что угодно. Пространство в ней бесконечно, а время остановлено. Использование «Поднесите помещенный на хранение предмет к пасти медведя» нельзя использовать для поглощения и хранения живых существ. Новый навык больше напоминает инвентарь. Но все-таки... Почему игровой мир? То есть, одна странность. Почему навык прикреплен к медведю? Пошарив в своем хранилище, я не обнаружила ничего материального. Но вот почему-то было ощущение, что там что-то явно должно быть полезное. Может, деньги? В пасти куклы появился свернутый лист бумаги. Письмо? Ну-ка. Я вспомнила, что ты очень ценишь деньги. Конечно, деньги из твоего старого мира здесь ни на что не годятся, поэтому я заменила их на те, что ходят в этом мире. Бог. Я, конечно, признательна Богу за работу, но вот все происходящее больше заставляет меня верить, что реальность действительно существует. То есть, если так, то деньги, конечно, очень пригодятся в этом мире, ведь в них я верю больше всего. И проверив хранилище еще раз, я обнаружила огромное количество монет. Приятно, конечно, что Бог поменял их мне по выгодному курсу. Но теперь это смешного богато. Пожалуй, с такими деньгами я и в этом мире могла бы прожить, не выходя из дома. Подумай об этом позже, когда буду в городе.